Глава четвертая. Ягодки. Медленно, как в кино, Леша повернулся всем туловом к часовому и заговорил очень тихим голосом. Но почему-то от звука его голоса у ни в чем не повинного и неробкого Тома душа ушла куда-то в пятки, и ему вдруг захотелось в тот же миг убежать и спрятаться подальше. «И кто же тут сбытом наркоты занимается? Ты, что ли?» «Не я», — впервые за долгое время заговорил часовой, и голос его странно выдавливался из горла, будто часового душил кто-то во время разговора. «Не я, а сам...» Голос осип и совсем пропал. «И где этот сам?» — грозно уже возвысив голос, спросил Леша. Женя, ничего совершенно не понимая, переводила взгляд с одного на другого. Саня же весь подобрался, и показалось на миг, что на плече его повис невидимый Калашников. «Скоро подъехать должен из города». «Когда скоро?» «Через 40 минут подъедет точно». «Охрана у него большая?» — отрывисто продолжал допрос Леша. «Не-а, один только, но, как сказать, многих стоит». «Чего? Ты толком говори!» — Леша повысил голос. «Здесь тебе тоже не учащиеся музыкальной школы собрались», — вернул свое слово Саня. «Ты, сержант, нас не пугай, а то у меня уже штаны». Тут Саня взглянул на Женю и осекся. «Кто такой? Охранник-то этот гребаный!» Саня опять покосился на Женю, но посчитал, что слово он выбрал цензурное, хотя охранник заслуживал совсем другого. «Этого достаточно». «Чего пугать?» — бормотал часовой, а сам был бледен и затравленно озирался. «Уходить вам надо, братцы, вот что! И вас, и меня положат!» Отморозок он 2 раза сидел. Говорят, в 95-м под вышку шел. Она еще была тогда. Да другого подставил. К нам сюда недавно пришел. Хвастался, что зимой девушку какую-то убил. По заказу. За большие деньги. Где-то под курганом, что ли. Тут Женя широко открыла свои круглые глаза. А Том рот приоткрыл от внимания. «А хозяин...» продолжал часовой, с трудом ворочая, будто присыхающим к гортани языком, тоже не хужее. Ему сам черт не брат. И в городе у него все схвачено. Он такими объемами наркоты ворочает, что его никто не тронет, ни милиция, ни прокурор. Он всех прикормил, весь город. Ничего с ним никто не сделает. Говорю, уходить вам надо. Вон дети с вами. Он кивнул на вылезшего из машины и протирающего глаза мячика, который после непомерно долгого сна вообще мог сойти за дошкольника. «Они их не пожалеют!» «А что, сержант?» — сурово заговорил Леша. «Ты им поможешь, что ли, однополчан кончать?» «Да что поможешь!» — выкрикнул вдруг часовой. «У нас с вами один Калашников на троих!» «У нас с вами это другой разговор», — удовлетворенно подытожил Леша. «А у них что, много оружия с собой?» «Ну, наркоту же возят, сами понимаете». Неизвестно почему оживившись, даже размахивая руками, повествовал часовой. «Два Калашникова у них с собой, и Макаровых 3 штуки, и боекомплектов 30 машин. «А какая машина-то? Джип бронированный, как у инкассаторов, Форд. За рулем у них кто? Сам же и за рулем, никому не доверяет. А этот справа сидит. Как его зовут-то, который справа? Имя, фамилию не знаю, а так Харон». «Харон», — удивился Саня. «Что это за кликуха такая? Никогда не слышал. На блатную не похоже. Оружие на коленях?» отрывисто осведомился Леша. «Ну да, калаш всегда при нем. При въезде-то он его в ноги кладет. Тут они опасности не ждут никакой. Старики, женщины да дети. Три парня были, начали рыпаться, так Харон их в лес увел и с концами. — Как это увел? А чего они пошли-то? Их же трое, говоришь, было. — Так по одному уводил, — неохотно ответил часовой. — Понятно. Другие думали, их не тронет, верно? — Верно. У двоих дети были, за детей боялись. — А где дети-то их? — Здесь и живут. «Так что они тут? Рабство, что ли, ввели?» «Можно и так назвать. И сколько ж здесь рабов этих проживает?» «Да человек 40, и детей 10. Не учатся, только на грядках. И всем еще велят мак жевать. Они и ходят в пол пьяна, только лыбятся. Собирают сок этот, тут же обрабатывают. Хозяин с Хароном в город наркоту везут. А из города продукты, одежду, ну, пасту зубную, мыло стиральное. Жвачку, — добавил почему-то Саня. Не, это не привозят. Только то, что при советской власти было. Ребята тутошние и не знают про жвачку-то. Женя и Том уже оба стояли с приоткрытым ртом, как на иллюстрациях в книжке для малышей. А мячик в этот разговор не встревал и даже, скорее всего, его не слышал, потому что тем временем нашел общий язык с мальчишкой. У того не сходил с физиономии жгучий интерес к невиданным гостям. Но мячика он особо выделил, потащил обратно к своему дому, вынес к калитке к рынку парного молока утренней дойки, и теперь тот пил, запрокинув голову и явно наслаждаясь. Городского нормализованного молока мячик не признавал. Считал его обратом, тем полностью обезжиренным молоком из-под сепаратора, которого поят телят. «Так что? Тут никто не знает, что ли, что советская власть лет 10 как спеклась? Или только старушка эта чумная?» — спросил Леша. «А откуда? Телевизоры они все поразбивали, приемники отняли, про мобильники тут и не слышал никто. А газетку-то эту кто выпускает? Что Брежнев жив-здоров, и в Афгане с американцами воюем. В городе журналюги нашлись. Он им платит как следует, они и пишут, чего ему надо. Дома у одного и делают. Теперь ведь типографии не нужны. На компьютере все сделать можно, — проявил часовой понимание новой реальности. Газета в одном экземпляре выходит. Больше-то ему не надо, только на стенд повесить. Все трое помолчали. Леша с Саней переваривали информацию. — А как хозяина-то зовут? Фамилия есть у него? — Есть, наверное. Только я не знаю. Ни к чему мне. Хозяин и хозяин. Он у них секретарем поселка считается. А раньше секретарем райкома здесь был. Коммуняка. А с каких пор тут связь-то с внешним миром порвали? Да с 1988 или 1989. Про Ельцина уже не слышали. Знают только, что дерьмократы все хотели у народа отнять, а Брежнев не дал. «И ты эту дурь с оружием в руках поддерживаешь?» Саня взглянул на бывшего однополчанина с нескрываемым отвращением. «У меня на то причина есть», — с неожиданной твердостью ответил часовой. «Ну что, Калуга?» — спросил Саня. «Брать будем». «Другой вариант не просматривается», — медленно и задумчиво произнес Леша. «Вы что, мужики? Положат они вас!» — жалобно сказал часовой. — Уезжайте, говорю. Мне и так плохо придется. След-то вы оставили. Уезжайте. Они в Англию наркоту посылают. Тут такие деньги крутятся. Они за них глотку вырвут. — Ничего, у нас глотки крепкие, — хохотнул Саня. — Небось, не вырвут. — Вперед мы у них когти вырвем, — так же медленно сказал Леша. И вместе с лапками. Ты вот что, сержант, Ты все-таки введи нас в курс дела напоследок, перед боем. При этих словах часовой вздрогнул, будто его ударило током, а у Тома сладко защемило в груди. Тем более, что смысл кликухи Харон, обрадованный Том, в отличие от Сани, Леши и часового, хорошо понял. «Что у тебя за причина? Ты ж боец был стоящий!» Том механически отметил это Лешина отчетливое «стоящий» через «ю». «Мы с Саней тебя помним! Почему с такой мразью связался? Что тебя сюда кинуло-то?» «А то, мужики!» Болезненно морщась заговорил часовой, «что у меня сестра на руках. Церебральный паралич с рождения. Руки-ноги, считай, не действуют. Родители умерли. Куда я с ней? А он ее в больницу хорошую поместил. В санатории Министерства обороны Украины. В Евпаторию каждый год посылает. Это с условием, чтоб я у него работал и язык за зубами держал». Часовой помолчал. «А когда я на первых еще порах рыпнулся, хотел вырваться от них, сказал, что меня не тронет, а ее прикончит. Понятно? Ему это семечки, а Харону тем более». Теперь молчали его однополчане. «Причина серьезная», — сказал, наконец, Саня. «Но это дело порешать можно. Правда, Калуга?» Леша мотнул головой утвердительно. «Как вы его порешаете?» — вздохнул часовой. «Разведка зря не болтает. Забыл, что ли?» И лицо часового впервые просветлело. Видно стало, что в этот решительный миг он вдруг поверил своим давним однополчанам. Сколько лет минуло? 15, не меньше. И показалось ему, что его безрадостную жизнь еще можно переменить. «Значит, говоришь, в городе все схвачено?» «Все!» — убежденно сказал часовой и даже руки прижал к груди. «Все братишки, честно вам говорю. Они и 2 часов в милиции не пробудут. Выпустят их. А там у них кодла. Нагонят вас и пришьют». «Ну что ж», — с непонятным облегчением сказал Леша. «Обстановка ясна. Тут выбора тем более нет. Кроме нас эту наркокартель-канитель кончать некому. Так что ли, Санек?» «Похоже так», — готовно отозвался тот. «Вы что, мужики, убивать их будете, а потом за них же сядем?» — испуганно спросил часовой. «Утри слезы, сержант. Мы не расстрельная команда. Хотя пустить этих двоих в расход я вообще-то не отказался бы. Но так и быть. Возьмем живыми, используя фактор неожиданности». «А денем-то куда? Я ж вам нарисовал картинку». «Найдем, куда деть. Ты, Сань, помнишь ведь, кто в Омске на округе?» — непонятно спросил Леша. «А то. Ну, в общем, хватит ляса точить. Готовим операцию». Леша взглянул на командирские часы на руке. На них было 4:20. «По твоему раскладу, сержант, 1/2 часа осталось?» Часовой мотнул головой. «Они всегда точно подъезжают, пока все спят еще». «Как раз хватит». Леша повернулся к Жене и Тому. «Все в машину. Сейчас вас Саня оттянет в тыл, в тот вон переулок. Из машины ни шагу. Услышите стрельбу, тут же падайте на пол, под сиденье. Уместитесь как-нибудь, головы не подымать, мячику своему голову пригинайте». Литературным языком Леша владел хуже, чем рулем и Калашниковым. И тут же пообещал. «Вообще-то стрельбы не ожидается. Это я так, к слову, мало ли». Вслед за Саней Том с Женей побежали к «Волге». Мячика еле оторвали от огромного лохматого черного пса. Тот в блаженстве лежал перед ним на спине, болтая всеми 4 полусогнутыми лапами, а мячик чесал ему фиолетовое голое брюхо, что-то приговаривая. Он мог приворожить любого пса, от маленькой шавки до кавказской овчарки волкодава.